Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 156. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Песнь песней, 2 глава, 2 стих. Многие верующие живут в семьях, где их ценят не больше, чем терновник лилии. Святые любят святое общество, но часто им приходится быть одним. Но Бог не оставляет их без внимания. Он посещает тех, кого забывают Его служители. Если люди не замечают тебя, одинокий верующий, ты все равно можешь сказать: «Ты, Бог, видишь меня». Терны могут препятствовать росту лилии. Подобное происходит и с истинным христианином в окружении неверующих, но он живет и растет милостью Божией. Вы знаете притчу о том, как доброе семя не могло расти из-за терней, потому что они задушили росток. Но здесь доброе семя – чудесный стебель, растущий там, где вы не ожидали. Однако мы упустим важный момент этого текста, если не увидим в нем напоминание о преследованиях, которым подвергаются многие из наилучших детей Божьих. Им приходится всю свою жизнь проводить подобно лилии между тернами. Некоторые из вас находятся в этом положении. Едва вы скажете одно слово, как оно тут же будет поймано и использовано против вас. Сегодня преследователи не могут повесить вас на виселице, но старый бич жестоких насмешек еще существует. В некоторых случаях он свирепствует еще сильнее, чем раньше. Божий народ преследовался во все времена. Почему вам должно быть лучше? Несите бремена, общее для всех избранных в истинном духе. Лилия между тернами должна радоваться, что она лилия, а не терн. И если она будет ранена, то она должна рассматривать это как нечто естественное и спокойно продолжать цвести.